По милости Божией, сегодня продолжим наше изучение послания апостола Павла к Титу. Как вы помните, мы разделили это послание на несколько частей. Вступление к этому посланию мы рассмотрели в предыдущих беседах. Тогда мы обратили наше внимание на то, кому было адресовано послание, позже познакомились с положением церквей на Крите, где был оставлен работать ученик апостола Тит, а также обратили внимание на место написания этого послания, его характер и цель. Сегодня мы переходим к другому разделу послания к Титу, а именно приветственные слова апостола Павла к Титу, которые записаны с 1 по 4 стих. Тит, ученик апостола, занимал такое же положение на острове Крит, на котором был оставлен работать апостолом, как и Тимофей, который в свое время был оставлен благовествовать в большой римской провинции Асии. Обе личности были представителями апостола. Поле деятельности Тита было меньше, чем поле деятельности Тимофея, и срок их работы тоже был различен. А время написания этих посланий, как считают богословы, одинаков. Но есть нечто отличимое в послании к Титу от всех других посланий апостола Павла. И этой отличимостью является то, что длина этого приветствия, за исключением послания к римлянам, занимает большее место в послании к Титу и включает обилие данных, характеризующих апостола Павла. Конечно, для Тита эти данные были знакомы. Но для жителей острова Крита, которые знали апостола, гораздо хуже, чем его ученик Тит, эти данные были необходимы. Ибо многие могли бы пренебрегать Титом, но это послание, где включены характеристики апостола Павла, и которое написано лично Титу, говорило о том, что если кто пренебрегал Титом, уполномоченным апостолом, он же пренебрегал самим апостолом. Ведь многое зависело от того, кто есть та личность, выславшая Тита трудиться в Крит. В силу этого апостол Павел, желая показать то обилие благодати Божьей, дарованной им от Бога, а также и авторитет в приветственном слове к Титу, включает и эти данные, на которые мы с вами обратим наше внимание. Приветственное слово апостола начинается так. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящийся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, верной мне, по повелению Спасителя нашего Бога». С 1 по 3 стих. Первое выражение, а именно «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, говорит нам о апостольстве Павла». Духовная история апостола начинается со следующего выражения «раб Божий». Что это значит? В то время пленники войн продавались как рабы, а также многие в силу соответствующих условий рождались рабами. И здесь апостол Павел говорит ясно о том, что он, будучи рабом греха, родился свыше и стал рабом Божьим. В оригинале данное слово «раб» и говорит о рождении в рабстве. Выражение «раб Божий» говорит и о другом. Раб Божий есть ветхозаветное обозначение людей богобоязненных, богоугодных, воле Божьей ходящих, которые любят истину и отвращаются от лжи, на которых потому во всем можно положиться. Апостол же Иисуса Христа, так характеризует себя Павел. Греческое слово «апостолос», происходящее от глагола «апостело», обозначает личность, высланную на миссию, нечто совершать как представитель со всеми полномочиями. Это слово было использовано в первом столетии для посланников или послов. И здесь апостол подчеркивает то, что он официальный посланец Господа Иисуса Христа, как его представитель, имеющий для этого все основания. Некто сказал, что апостол Христов тоже для христиан, что для ветхозаветных пророк. Пророки были посылаемы возвещать людям, имеющие быть спасение, а апостолы возвещали о спасении, совершившемся и даруемом в Господе Иисусе Христе. Нам же важно заметить то, что эти два выражения «раб Божий» и «апостол же Иисуса Христа» идут вместе. Таковое явление мы замечаем, если читаем послание к римлянам 1:1. В других посланиях он использует одно или другое выражение. Например, в послании к филиппийцам он в своем приветствии называет себя только рабом Иисуса. Но здесь же он использует два официальных титула, потому что Тит особенно нуждался быть вооруженным авторитетом апостола Павла. И вполне возможно, что даже эти два выражения и говорят нам, что это послание не столько является сугубо личным, но более официальным документом. Далее. В характеристике о себе апостол говорит следующее. «По вере избранных Божьих, по знанию истины, относящейся благочестию». Стих 1. Есть предположение, что апостол здесь говорит о том, что он апостол Христов по делу веры, посланный Иисусом Христом, приводить к вере избранных, учить их вере и держать в порядках верою требуемых. А может быть, и другое желает сказать здесь апостол Павел. А не говорит ли он о том, что его апостольство основано и идет в согласии норм и стандартов веры Божьей? Не видим ли мы с вами гармонию, существующую здесь между апостолом Павлом и Богом избранными? И эта гармония лежит в их вере и знании, как и сказано, по вере избранных Божьих и по знанию истины. Ведь каждое слово, написанное в этом послании, написано как от раба Божия. И поэтому оно должно идти в гармонии со спасающей верой и знанием избранных Божьих. Короче говоря, его апостольство не покоится на каких-то церемониях и формах, которыми увлекаются люди. Оно не покоится на так называемой, в кавычках, «правде», которая не по благочестию, уводящую многих в ересь, о чем читаем в стихе 10. И есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Интересно комментирует это место Священного Писания Иоанн Златоуст. Он говорит следующее. «Есть истина и не по благочестию, например, знание земледелия, знание искусств есть истинное знание. Но та истина, которую я возвещаю, есть истина по благочестию, то есть по делу установления благочестия в сердцах». Творение Иоанна Златоуста, том 11, книга 2. Утверждения апостола, основанные Господом, важны, и слова в данном послании необходимы, так как много было и лжепророков, и лжеапостолов. И поэтому апостол Иоанн в первом послании, главе 4, первом стихе, говорит о таковых. В повествовании о себе, данном не для самовозвеличения, но для утверждения авторитета Тита, апостол добавляет следующее. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен», стих 2. Надежда имеет тесную связь с апостольством и служением Павла. Вначале он говорит о том, что его апостольство тесно связано со спасительной верой и познанием истины, ведущей к благочестию. А теперь добавляет, что эти данные имеют связь, и притом тесную, с надеждой на обетованную вечную жизнь через Господа Иисуса Христа. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. К Римлянам 6 глава, 23 стих. Апостольство Павла связано не с человеческими чаяниями, но с надеждой на Божие вечное, и эта надежда особенная. Она нейтрализует материалистическое воздействие этого мира на нас. И если мы живем этой надеждой, это значит, что мы дети Божьи. И апостол в данном случае есть апостол на основании обетования, как он и пишет. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. 2 Тимофею, 1 глава, 1 стих. Аминь.